Она суетится, преисполненная чувством вины. Нашла спирт, вату, я даже не знал, что она у меня есть. Наклоняется над моим бедным кровоточащим членом, внимательно и заботливая. На ее плечи вздрагивает, она сдерживается, чтобы не фыркнуть. Вот лицемерка. Потом громко фыркает. Вместе с судорогой сумасшедшего смеха прямо на мои раны попадает тампон, пропитанный спиртом. Я подпрыгиваю до потолка. Она говорит, немного щиплет и продолжает корчиться от хохота. От жжения спирта у меня выступают слезы на глазах. Через эти толстые жидкие линзы я вижу, что она, бог знает откуда, вытащила маленький пластмассовый флакончик и, делая им пш-пш, наносит на мои раны белый порошок. Между двумя всхлипами смеха ей удается принять ученый вид, чтобы сказать «сульфамиды». Затем она вскрывает пакет салфета «Клинекс», заворачивает мое несчастье в тройной слой салфеток и закрепляет их липкой лентой. Она любуется результатом своих трудов, весьма довольная собой. Остатки плохо сдерживаемого смеха блестят в ее глазах, прячутся в ямочках в уголках губ. «Ямочки? Да это морщины!» Она с видом доктора успокаивает меня. «Ничего страшного. В этом месте она фыркает, как на голове, раны быстро заживают». Мне не удается настроиться на ее тон, потому что чертовски жжет. Я говорю, «Откуда ты знаешь? Может, твои звери обучены приносить тебе члены твоих любовников, как трофеи?» Ее смех сразу обрывается. Она пожимает плечами, протягивает мне фляжку. «Ты дурак, выпей глоток. Это тебе не повредит». Я не слишком хорошо знал, что буду делать сегодня вечером, то есть у кого и с кем буду спать. Теперь проблема разрешилась. Лягу на диване, который отныне останется диваном. Для одного человека места вполне достаточно. И так как желание работать совсем улетучилось, я лягу сейчас же. Доброй ночи, Женевьева. Ночи. Я люблю валяться в постели. Выныривать из сна без спешки. Попробовать реальность ногой, прежде чем рискнуть окунуться в нее. Я поднимаюсь со своего ложа только тогда, когда от голода начинают сводить кишки. Тогда, с трудом разлепив глаза, я ставлю на огонь воду, наливаю ее в чашку, это мое последнее, сыплю две ложки Нескафе и макаю туда две щедро намазанные маслом тортинки, если масло, оставшееся, в холодильнике еще не очень противное, а если оно прогоркло, то без масла, мне плевать, лишь бы набить чем-то желудок и проснуться. Я изумительный лентяй до тех пор, пока не наполню желудок. «Утомленный бездельник», — говорила Агата. Этим утром моему неспешному всплыванию с глубин сна помешало постукивание мисок и мяуканье, перемежаемое восклицаниями «Чш». И вот я одним махом безжалостно выброшен прямо в будни. В голове мелькает подлая мыслишка. Завтрак на двоих? Дороговато получится. Я стучу в дверь спальни. Да. Доброе утро. Что ты будешь на завтрак? Доброе утро, спасибо. Как это мило с твоей стороны. Но знаешь, я уже позавтракала. Она считает себя обязанной добавить, словно бы для того, чтобы заставить меня почувствовать, что я живу как рантье. Я уже давно встала. Быть может, осознав, что получился нескромный намек, она спешит заявить. Кошачий аппетит просыпается очень рано. Если я запаздываю, они устраивают кавардак. И еще я должна вывести Саша. У тебя все есть. Я купил очень свежий хлеб, а еще масло. У меня даже есть кофе».